Глава 44. Макар. Когда жизнь катится прямым рейсом в задницу, стоит включить музыку. Просто чтобы заглушить орущих в голове тараканов. Бля, я больной. Я от жестокого секса, если таковым его можно было назвать, кайфанул так, как ни разу за эти полгода. Потому что спонтанно, потому что с эмоциями, потому отключил мозг. Только желание, лютое, животное. Только похоть. Красной пеленой она перекрыла доступ крови от мозга к члену. В душе не осталось ничего. Только жажда. Только голод. Пью рюмку за рюмкой в пропахшем кальяном клубе Богдана, как вдруг кто-то выхватывает стакан из руки. Я отдыхаю. Я думаю, тебе достаточно. Слышу сквозь шум мысли мужской голос. Краем сознания понимаю, что Самсонов решил доброе дело сделать. Но кулаки чешутся и хочется подраться. А может быть, хочется, чтобы меня избили. Да пошел ты! Вырываю рюмку из пальцев, пью залпом и разбиваю об его голову. Вижу, как в его глазах полыхает пламя. Давай же, мужик, вбей кулак мне в глаз, разбей нос, снеси к черту голову. Там все равно уже пусто. Василиса полгода выедала ложечкой мозг. Он хватает меня за волосы и бьет рожей о барную стойку. Кажется, из дуба. Пофиг. Главное твердо. Главное по мозгам. Даже не сопротивляюсь. Улыбаюсь, когда прилетает удар по носу, потом в солнечное сплетение. Кровь хлещет с носа, в глазах искры, но я снова скалюсь и глумливо шепчу. Еще. Еще. Больше боли, больше кайфа, больше крови. С того дня начался мой марафон. Я хожу по барам, нарываюсь на драки, на ранение ножом, на игру в русскую рулетку. Пора сдохнуть. В моей жизни не осталось ничего. Вася кинула меня. Вернее, я кинул ее на диван и трахнул насухо. Какая уж после этого любовь. А клуб просто скоро начнем полыхать синим пламенем. Я в такой глубокой жопе, словно расстраханный негром, и просвета не видно. Ау! Сдохнуть! Просто сдохнуть и забыться. Просыпаюсь в чьем-то доме. С трудом поднимаюсь на чистой кровати. Запах такой домашний. В моей берлоге давно дерьмом никотиновым воняет. Смотрю на ножевую рану и вижу бинт. Ну и где я? То ли в мыслях спросил, то ли вслух. Вы у дедушки. Мы живем здесь с мамой. И смотрю на пацана лет 4, что в проеме двери раскачивается на пятках. «Кто у нас мама?» В комнату буквально вплывает похудевшая Настя Чернышевская. Шугает сына и ставит на тумбочку поднос с шикарно пахнущей едой. Смотрю на кашу с кофе и сырниками. Перевожу взгляд на красотку. «Свежа, хороша». Зарекомендовала себя крутым фитнес-тренером. Вася вообще тренировки забросила. Все силы только на зачатие, блять. Чему обязан? Еле шевелю губами, но поднос ставлю на ноги и принимаюсь за еду. Как волк. Ну, вообще-то, ты у меня в доме. У твоего отца, замечаю с усмешкой. Так какого хера я здесь делаю? Данил вчера позвонил мне. Я взяла отца, и мы вытащили тебя из какого-то притона, где ты чуть не убил 3 человек. Весело. Надеюсь, в соцсети еще не попал. Жую фантастический сырник, политый сгущенкой. Блюдо, с которым я познакомился в России. Смотрю из-под лобья. Знает, интересно, что с Васей сделал? Улыбается вроде. руку к моему животу прикладывает, проверяет, и меня как током. Наверное, впервые за много месяцев. Смотрю на плоские соски через ткань домашнего голубого платья. Значит, пока только меня пробрало. «Что у вас с Васей произошло?» Задает она вопрос, и все возбуждение как ножом отрезает. В голове тут же встает любимый голос. «Зачем ты это сделал?» «Хочу отвадить или просто не смог сдержаться. Достало строить из себя монаха. Пиздец! У нас произошел пиздец!» «Подробности?» — спрашивает она. «А я хочу задать вопрос о Васе. Только толку-то? Все равно ничего не исправишь. Не думаю, что готов говорить об этом с бабой. Думаешь, не пойму?» Я пожимаю плечами, выпиваю кофе и отставляю поднос. «Спасибо за помощь. Вася ребенка потеряла. Наверное, ты в любом случае скажешь, что я дерьмо. А я это и так знаю. Любые отношения — это командная работа. Если кто-то тянет одеяло на себя или сдает позиции, задание не выполнить. Учитывая твой недавний развод, мне сложно верить в рациональность твоей философии. Это аксиома. Я не хотела тех отношений и ничего не делала, чтобы их спасти. Зато весьма легко вступила в новые, хотя могла и сдержаться. Проблема в том, что даже желание сдерживаться однажды не помогло нам с Васей. Мы как два наркомана. Получали друг другом дозу и бились в ломки, когда не вместе. А теперь все. Словно кто-то закодировал. Только вот надолго ли хватит нас? Меня в частности. Одевая футболку, замечаю взгляд Насти на своем торсе. Вот баба так баба. Мудрая, сексуальная. И меня даже тянет к ней. Только вот как выкинуть из головы голос, взгляд, касание горячих рук? «Как Артем?» — спрашивает она меня, когда иду на выход. Загостился что-то. Как бы еще на генерала не нарваться. «Я не знаю, Настя. У меня в голове такая каша, что мне до твоего солдата? Ухожу, возвращаюсь очень скоро. Но не к ней в дом, а в клуб. Почему-то здесь все опять Васю напоминает. И она просто везде, в каждой мелодии, в каждой блондинке. А может, это все Джек Дэниелс, что стал моим вечным спутником? По крайней мере, драться перестал. Вот только мозг все равно как желе. Хочется встряхнуться, что-то делать, куда-то бежать, а не сидеть как идиот с документами и сводить расходы с доходами, которых почти не осталось. Как офисный планктон, а еще сильно отвлекает телефон. С него я так и не убрал фотку Васи, полностью обнаженную на черном постельном белье. Одна она меня заводит сильнее, чем реальная девушка, которая последнее время одевалась только в треники, майки и забывала мыть голову. Настя улыбается клиенткам, прощается с ними и не сразу, но замечает меня. Просто попробовать, просто ощутить вкус женских губ. Желание, похоть. Вот ты настоящая баба, сиськи жопа как надо. Готовишь, ебешься как богиня. Откашлившись, она складывает руки на груди и выгибает бровь. «Очень изысканный комплимент, Макар. Спасибо, конечно, но я...» «Мы расстались. Окончательно. Она вынесла мне мозг. Я сделал ей больно. Конец игре. Вою я и делаю глоток спиртного. А она с тяжелым вздохом подходит и ведет к стулу. Усаживает, отбирает бутылку и гладит волосы. «Со временем все наладится». Вася ходит к психологу. «Настя!» Перебиваю я ее, толкаюсь головой в плоский живот, обнимаю за упругие бедра. «Макар, отпусти!» Замирает она и тут же пытается сделать шаг назад. «Интересно, настолько я немощный, как мужчина, или еще чего-то стою?» «Давай трахнемся, Настя!» Касаюсь я открытого участка кожи губами. И член уже упрямо шепчет о своем желании. «Один раз. По-дружески».